Глава 8. Лязг оружия звенел в моей голове даже во сне. Я так быстро привыкла к присутствию профессора в моей будничной жизни, что сама уже звала его за наш стол в столовой. Он с удовольствием рассказывал какие-нибудь истории из своего мира, заставляя наши с братом и Пумой лица вытягиваться от удивления. Поначалу адепты Коста смотрели на все это, но через пару дней почти перестали удивляться. Я даже и подумать не могла, что Виктор Сергеевич может быть не только сильным мастером, замечательным преподавателем, но и веселым, компанейским и очень острым на язык, особенно когда мы уединялись на индивидуальные занятия. «Виктор Сергеевич», — обратился к профессору Эрион полушепотом, стараясь не привлекать внимания окружающих. «А что значит слово «Когда это я такое говорил?» Брови брюнета сметнулись вверх в изумлении. «В умывальной перед зимним балом», — мыкнул брат, поняв, что это что-то очень неприличное. «Это нехорошее слово. Пусть ругательства из моего мира там и останутся. Я не сдержался». «Никто бы не сдержался, когда на тебя падает неподъемный орк». Тем не менее, заниматься мы продолжали. «Растяпа», — с насмешкой произнес мастер, шлепнув меня лезвием одного из мечей плашмя по заду. Я в этот момент наклонилась, чтобы поднять свои клинки, выпитые за эти 2 недели, наверное, уже 100-й раз. «Так нечестно. Никто не говорил, что можно применять другие боевые искусства во время поединка», — возмутилась я, уже привычная к его выходкам. Выкать каждый день, распинаясь друг перед другом, было неудобно, и мы довольно быстро перешли на «ты». Причем предложил мне это сам Виктор Сергеевич. А дело было так. «Вы, леди, просто неровно распределяете вес. Потому-то и застать вас врасплох расплюнуть. Ну, что это за постановка? Сделайте больше упора на правую ногу, чтобы при необходимости вы с одинаковым успехом могли отскочить от нападающего в любую сторону». После этой реплики мастер устало опустил плечи. «Фу, как мне достали эти правила хорошего тона. Можно я буду обращаться к вам по имени?» «Можно», — хихикнула я с пониманием. Сама уже измучилась. «Эрон». «Ох, как все же непривычно вот так слышать от него свое имя». «Бери снова деревянный шест и запрыгивай на гимнастический снаряд, я пока маты расстелю». «Эй!» — изумилась я. «Я только по имени разрешила ко мне обращаться». «Хорошо, давай будем так. Эль, берите свою 5-ю точку в руки и будьте добры взять шест из подсобки, пока я расстелю маты для вашей безопасности». Я засмеялась. И чуть позже тоже начала обращаться к нему свободнее. Правда, поначалу все начиналось со слов «Виктор Сергеевич, ты», ну и какой-нибудь парнокопытный шепотом. Бревно мне уже давалось без проблем. Я чувствовала себя на нем гимнасткой. Самым сложным было сальто на нем. Для этого я сначала тренировалась на матах, затем на чуть более широкой, чем сам снаряд скамейки, а уж потом попробовала на бревне. На все ушло почти 5 предыдущих лет. «Значит так. Присели мы сегодня на скамейку передохнуть. Самой главной слабостью местных воинов и дуэлянтов – это полное доверие стали. На моей родной планете в первую очередь мужчин учат махать кулаками, затем ногами, и только потом дают оружие. Чтобы исход поединка был на твоей стороне, дополнительно вводят упражнения и физические нагрузки, которым я тебе учил все эти годы. Так что за то, что ты регулярно возюкалась в глине, еще спасибо должна сказать». «Ну вот еще», — возмутился я с усмешкой. «А почему ты говоришь мужчин? У вас женщины не владеют техникой боев?» «Только те, которым это интересно. Обязательно программа только у мужчин». «Так и с жиром заплыть недолго», — хмыкнул я. «На моей земле и без слабых тренировок забот хватает. Так мы сейчас не об этом. Где мое спасибо?» Сверкнул серыми глазами в мою сторону препод. «Нет-нет, за все те мучения и синяки я еще благодарить должна». «А если я расскажу, как валяются в глине на моей родине девушки, там совсем другой смысл». «Вот блин, мне так интересно все его сравнения и упоминания о чужом для меня мире. Он в последние дни всегда ловит меня на интерес. Мне даже нравится, что наши отношения перешли на новый уровень и стали чем-то напоминать мои перепалки с Эрионом». «Хорошо. Спасибо, Виктор Сергеевич. Так как валяются ваши девушки на земле?» Захлопала я глазками, охваченной интересом. И он рассказал, заставив мои уши запылать. «Нет. И у нас демоницы, вступившие на службу владыки, имеют откровенную форму, но чтоб настолько... Нельзя никому говорить об этом иноземном развлечении. А тем более об этом устрашающем предмете бикини. Мы отвлеклись от темы. Попытался принять Виктор Сергеевич серьезный вид. Итак, до фестиваля в нашу программу будет входить рукопашный бой, который поможет тебе выиграть поединок гораздо быстрее. Никто не ожидает от себя внезапных приемов. Обычно руки и ноги у адептов идут в ход, когда оружие у них находится в зоне недосягаемости. Я надеюсь, тебе не надо напоминать, что это все наш маленький секрет. А то усложнишь себе задачу. Само собой. Сегодня еще занимаемся на мечах. А послезавтра начнем новый стиль боя. Становись на бревно, поспарингуем на нем. Я забралась с одного конца, Виктор Сергеевич с другого. Мы извлекли мечи и медленно подобрались к центру. Становясь в стойку, торс закрыт, вес распределяй равномерно на обе ноги, иначе упадешь. Готово? Я кивнула. Приступим. Встречный удар, блок, замах, уклон, снова удар. Прыжок на месте, пропуская чужой клинок под собой. Подлая подсечка, фыркнула я. Не зря же я тебе показал все в самом начале. Не забывай. Продолжал нападать на меня мастер. И снова удары, которые с каждой секундой набирали силу и скорость. Вот проклятие. Я не могу сосредоточиться на схватке. Взгляд все цепляется за его играющие в напряжении мускулы сильных рук, плеч, бедер. И кто придумал эти облегающие костюмы? Это провокация. Само собой, я упала и обреченно раскинулась на мате. Эллен, хватит нежиться, забирайся обратно. Не хочу, закапризничала я шутливо. Мастер покачал головой, вложил меч в ножны, присел на бревне и протянул мне руку. «Вставай, кому говорю, у нас занятие!» Я резко схватила его за кисть, уперлась ногой в бревно и сдернула препода вниз. «Я сделала это! Я сварила великого профессора Сергеева с бревна!» Захохотала я зловеще. «Не считается!» Развалился он рядом. «По-другому мне не получится!» «Ты же еще не пробовала!» «А чем я потом тут занимаюсь почти все свободное время?» — возмутилась я. «Фигней страдаешь», — усмехнулся Брюнет, поднимаясь с места. «Снимай ножны, фокус покажем». Я поднялась и исполнила указание. «Забирайся опять на бревно». «Я надеюсь, что не слечу отсюда латочкой», — заволновалась я. «Не полетишь, если дергаться не будешь». «Что?» — уставилась я на профессора, застывшего в центре гимнастического снаряда. «Подойди сюда». Я подобралась на расстояние вытянутой руки. «Ближе». Я сделала еще полшага, и брюнет притянул меня к себе за руки, беря меня так, словно собирался танцевать. «А теперь не вяжи и доверься своему тренеру». «Если не хочешь, чтобы человек боялся высоты, не говори ему, не смотри вниз. Тут тот же принцип. Я бы даже не пискнула, если бы он не сказал». А когда меня в самом деле закружили в танцы, по злосчастному бревну я взвизгнула, боясь свалиться. Я даже не думала, что над полом, на узкой доске, можно вертеться волчком и боксировать. Почти совсем как тогда, на балу. За одним маленьким исключением. Виктор Сергеевич крепко держал меня, шагая за двоих. Сейчас я на носочках стояла на его сапогах. И мы плавно перемещались от одного края доски к другому. «Папочка!» Взвизгнула я шутливо при очередном развороте. «Увы, еще пока нет», — засмеялся профессор. «Неожиданно. Обычно, когда человек переживает, зовет маму». «Это не мой случай», — возразила я, пытаясь уловить ритм. Ему приходилось делать широкие развороты, чтобы переступать и держать равновесие за нас обоих. «Я, кажется, поняла. Я давно видела, как девушка танцует на канате». «Ну, на канате я не пробовал, но при желании можно научиться всему. Это я на своем опыте убедился». «Можно я сама попробую?» – загорелся я интересом. «Это сложно, мы можем упасть». «И все же». «Осторожно». Остановился он, и я переступил на деревяшку. «Итак, шаг, теперь ноги вместе, новый шаг и разворот». Я восторженно попискала при каждом резком движении, радуясь новой забаве и четко следуя за своим мастером. Как я погляжу, наш любимый профессор очень любит танцевать, позволила я себе заметить, как только начала перемещаться увереннее, не наступая ему на ноги. «Да, и леди Скайвелл тоже», — ответил он вопросом на вопрос. Когда партнер хорош, отчего бы не насладиться столь волнительной радостью? Виктор Сергеевич перехватил мой взгляд и пошатнулся, после чего мы с двоем упали вниз. Я сжалась в комок, крепко вцепившись в крепкое тело мужчины, который снова принял удар первым. Отжавшись от пола, я села, как оказалось, поверх бедер своего мастера. Я смутилась и начала сползать, но была перехвачена и усажена на место. «Урок сорван, леди», — произнес он тихо и протянул ладонь к моему лицу. Он бережно отвел прядку черных волос в сторону и открыл обзору мое мелкое демонское достоинство. Легкое поглаживающее касание большим пальцем заставило меня вздрогнуть от непривычных ощущений и опасливо подскочить на ноги. «Виктор!» — воскликнула я шокированно. «Прости». Тут же поднялся он следом за мной. «Знаю, этого делать не стоило, но я не удержался». «Он ведь знает, что рогов демона касаться дозволено лишь его паре. Родители не в счет. Что же он делает? Все уже нормально». Сделал я глубокий вдох, от которого стал только хуже. В нос ударил запах его одеколона и разгоряченного тренировками тела. Как много дает одно касание. Мои чувства временно перестроились, усиливаясь 10 раз. Теперь весь его образ в моих глазах сформировался четче. Я слышал стук его сердца, шум крови, бегущий по сосудам, и весь мой разум затопил зов. Желание завладеть этим сильным самцом и поставить свою метку впиться клыками в шею. Все именно так, как говорил брат. Но такой бурный отклик не был для меня сильной неожиданностью. Зов бы не появился, если бы я к этому магу была равнодушна. «Эллен?» — подошел ко мне брюнет, но я резко выставила руку перед собой. «Со мной все хорошо». Старалась дышать я через раз. «Ты побледнела? Не причинил тебе боль?» — перехватил мою ладонь брюнет, расценив жест неправильно. «Нет, Виктор Сергеевич, нам нельзя. Я же помолвлена», — произнесла вслух, хватаясь свободной рукой за лоб. Серые глаза блеснули, а его губы едва заметно дрогнули в улыбке. «Когда русского мужика охвачена целью получить то, что он так желает, останавливала какая-то там помолвка». Оттеснял меня препод к стене, наступая вперед. «Я не совсем понимаю». «И не надо. Зато я все прекрасно понял». Приподнял он мое лицо за подбородок и вдохнул последние слова мне в губы, прежде чем накрыть их своими. Наш первый поцелуй был безумно нежным, кружащим голову, сводящим с ума. Его губы обхватывали мои, а язык проникал глубоко внутрь, заставляя разрастаться огонь внутри меня. Я с трудом сейчас сдерживала себе хищницу и собственницу, рвущуюся наружу. Казалось, он намеренно выманивал ее. «Эллен, пусть и не специально, но своими проделками ты невольно притягивала к себе мое внимание. Я попался в твои сети, как мальчишка», — прошептал он мне на ухо. «Твои глаза за эти годы стали для меня открытой книгой, а маленькие симпатичные рожки — искушением». Маг расстегнул пару верхних пуговиц на моем воротнике, оттягивая его в сторону. «Признай, ведь я тоже запал тебе в душу», — прильнул он губами к шее, вызвав мой стон. «Полагаю, это был ответ?» Его рука спустилась вниз по спине и погладил мою ягодицу. Сначала под действием желания я поддалась к нему вперед, но образы Ленуриона и матери, всплывшие в моем сознании, заставили меня резко отстраниться и прийти в себя. «Виктор, нам нельзя зря питать надежду. Если помолвку разорвать не удастся, нам будет очень больно». «Нет уж точно. Давай прекратим все это, пока не случилось непоправимое». Маг отстранился в сторону, на мгновение раздраженно сжав кулаки. Полминуты спустя Виктор Сергеевич потер лицо руками, тяжело вздохнул и расслабился. Он поднял с пола наши мечи и протянул мою пару мне. «До завтра, Эллен», — попрощался он отрешенным голосом. «Да, до завтра», — взяла я себе в руки, отодвинув инстинкты назад. Уже выйдя из зала, я услышала из-за двери, как он с ревом опрокинул гимнастический снаряд. Небольшое отступление, Виктор Сергеевич. «Я не железный, и в этот раз уже открыто флиртовал с той чертовкой, что не покидала моих мыслей. Она ведь тоже охотно отвечает мне, откликается, хоть и мутарский характер берет верх. К когда Эйлин упала сверху и выпрямилась на мне, я дал ход своей фантазии. Она будет моей. И ее реакция на мое прикосновение подтвердила все мои догадки. Я ее избранный. Осталось только добиться ее и дождаться ответного письма. Даже если дело с помолвкой не разрешится, я этого просто так не оставлю. Эйлин. На выходных я, Эйлин и Рика выбрались в город. Стены школы иногда напрягали, и время от времени мы ходили на прогулки, заглядывая в кафе поесть мороженого. «Подожди, мне нужна новая расческа. У моей уже все зубчики пообломались», — затащила Эрика нас в очередной магазинчик. Прогулка превратилась в шопинг. Знала бы, не пошла. Еще через 5 минут брат застыл у витрины, разглядывая за ней какое-то кружевное белье. «Эриан, чего застыл?» «Рика, давай-ка зайдем». «Куда? Сюда? Мне там ничего не нужно», — пожала она плечами. «Мне нужно», — потащил ее демон внутрь, свалив мне все сумки. «Сестренка, подожди, пожалуйста». Я чуть пополам не сложилась под их тяжестью. «Ты что, собрался примерить женские кружевные панталоны?» — усмехнулась я. «Не я». Обернулся брат с ухмылкой, на лице проталкивая внутрь упирающуюся оборотницу. Я тяжело вздохнула, оттащила обновки к ближайшей лавочке, на которой уселась. Это надолго. В последнее время я не любила оставаться одна. В голове царил хаос. Если все получится, я приду к нему. Но как же много страхов меня одолевает. Получится ли расторгнуть помолвку? А не отвернется ли к тому времени от меня Виктор? Ведь он человек, а их чувства так непостоянны. И как дела у отца, от которого нет вестей уже столько времени? Меня сейчас совершенно не волновало, что будет с матерью, если свадьба не состоится. Эти годы она жила шикарно и не прислала даже ни одной весточки. Куда больше меня беспокоило обещание жениха. Больной он, что ли? Предчувствие чего-то нехорошего не покидало меня. «Боги, помогите!» – произнесла тихо я слух, подняв лицо к хмурому осеннему небу. Мелкие дождевые капли сорвались с серых туч и окропили мое лицо. Ветер поднял с земли желтые листья и закружил в цветном водовороте. Тихо и холодно. Редкие жители кутаются в теплые плащи и спешат по своим делам. Есть во всем этом что-то прекрасное. Любование окружающим пейзажем наслало на меня безмятежность. Я поднялась и стала собирать пестрый букет из листьев. Мои любимые – кленовые. Я переплетала длинные стебельки между собой, формируя венок. Так я просидела 20 минут и водрузила полученную корону себе на голову. «Эрлин, ты прекрасна!» – подошла ко мне Рика, за которой шел следом довольный жизнью брат с новыми сумками в руках. «Прибарахлились?» – улыбнулась я. «О, еще бы! Ты бы видела, какое безобразие он заставлял меня мерить. А какое мы купили, я тебе вечером покажу». «Завтра», — перебил ее Эрион, сжав свободной рукой мягкую часть пониже спины своей любимой, прямо сквозь плащ. «Погода портится. Ну, девочки мои, идем домой». Перед входом во двор академии мы пересеклись с профессором Сергеевым, появившимся с другой стороны. «Здравствуйте, Виктор Сергеевич», — поздоровались мы хором. «Приветствую», — кивнул он, обернулся ко мне и широко улыбнулся. «Леди Осень, вы прекрасны». Он извлек из внутреннего кармана письмо с гербовой печатью короля Воланда III. Мои глаза округлились, сердце пропустило удар. «Пройдем в преподавательскую, там сейчас никого нет, ознакомимся вместе», — подставил он мне руку. «Да, конечно», — последовал я за ним. Эйлин слегка улыбнулся и направился с Эрикой в жилой корпус. Уже в кабинете я бегала вдоль стола, пытаясь заглянуть через плечо профессору то с одной стороны, то с другой. «Итак». С крылом конверта молча изучил содержимое, слегка нахмурив брови. «Я отправил первое письмо, описав нашу проблему, и спросил разрешение на рассмотрение дела». «Нашу!» — мелькнуло в моей голове. «Король согласен им заняться, но... требуется несколько документов. Копия твоего родового свитка, письменное обращение с просьбой рассмотреть дело о расторжении помолвки и наличие двух письменных свидетельств, что ты пребываешь в здравом уме, твердом рассудке и не попадала под чужое принуждение. То есть желание расторгнуть помолвку истинно твое. И чье свидетельство не мне нужно? Одного близкого родственника и одного стороннего, не заинтересованного в деле наблюдателя. Пояснил Виктор Сергеевич. Эрин подойдет? Спросил я замиранием. Вполне. А сторонним я могу попросить выступить? Тебя. Не можешь. Хмыкнул брюнет, разворачиваясь ко мне. Это как раз заинтересован. Он подхватил мои ладони и поднес к своим губам. Это очень сильно отвлекает от насущной проблемы, но ее надо решить. Тогда к кому я могу обратиться? Как кому? Профессору Тайлен, думаю, его подпись будет очень весомой и повысит шансы на положительный исход дела. А может быть еще и негативный? Все может быть, но я уверен, что все закончится хорошо. А я нет, затряслась я, как осиновый лист. Не бойся. Встал Виктор Сергеевич с места и притянул меня в свои объятия. Если дело не рассмотрят, мы найдем другой выход. Так непривычно полагаться на кого-то, кроме родных, доверять свою судьбу в другие руки. Уткнулся я носом в твердое мужское плечо. Он не меняет одеколон, который мне так нравится, а мягкий шерстяной свитер приятно щекочет кожу. Почему бы и нет, если точно знаешь, что эти руки надежны? Не позволят тебе упасть, утонуть или даже просто уйти, произнес Виктор. Я отстранилась и невольно хихикнула. А благодаря кому я валилась из тренировочных снарядов и купалась в грязи? Ну ведь не утонула же. Я следил за тобой и сделал с тебя воина, способного постоять за себя и близких. Остался последний штрих. И это совмещенная техника. Как насчет занятий сегодня? Что-то я не чувствую себя воином. Пока не поборю тебя, так и буду обычной любительницей. Не обрину. Хорошо. А сейчас идем к тебе делать копию свитка и попросим твоего брата написать первое свидетельствование. Пусть не забудет указать там свои данные и подпись поставить. Мак вынул из стола 3 копировальных папируса и вышел из кабинета следом за мной,